И вы у него не спрашивали, что он делал на вокзале? Он говорил, что у него небольшое дело. Ничего не скажешь, откровенность у этой парочки была как-то не в ходу. А может, дело не в откровенности, а в отсутствии интереса к личности партнера? Кто их разберет? Как долго он отсутствовал? Минут 15-20. Каждый раз? Ну да. Может быть, он встречал какие-нибудь посылки, не обращали внимания? Может, он уходил с пустыми руками, а возвращался с пакетами или сумками? Или наоборот, уходил с сумкой, а возвращался без нее? Нет, что вы, такого не было. Вот какие ручки у вас стали чудесные. Прям загляденье. Смотрите, нравится? Я посмотрел, но ничего особенного не увидел. Руки как руки, какими были, такие и остались. Но, правда, кожа стала помягче, гладкая, почти бархатистая. А то была, как наждачная бумага. Но мои собственные руки интересовали меня сейчас меньше всего. Куда любопытнее были сведения о вокзальных похождениях Николая Кузнецова. В какое время вы туда приезжали? В одно и то же или в разное? Часов в 11 вечера. Всегда? Да. А день недели тоже был один и тот же? День недели? Валя задумалась. Нет. Дни недели разные были, это точно. Почему вы так уверены? Ну, там один бар есть, где меня Коля оставлял. Однажды мы приехали, а он закрыт. Коля сначала удивился, потому что раньше он всегда в это время работал. А потом прочитал расписание, там написано, что бар по средам не работает. Значит, раньше мы в другие дни недели приезжали, не в среду. Иначе бы он всегда был закрыт. Правильно? Правильно. Я по достоинству оценил ее способность к логическим умозаключениям. Выйдя из салона, мы с Сажей сели в машину. «Ну что, рванем в супермаркет?» – предложил я. «Ниночка заступает в 10 вечера и будет работать до утра. Магазин круглосуточный. Или тебе спать пора?» «Поехали!» – сухо бросил журналист. Я понял, что мои последние слова его обидели. «Ну и зря. Я же пошутил». Шикарным словом «супермаркет» именовался маленький по площади, но до отказа набитый разными вкусностями и полезностями магазинчик, имеющий всего два кассовых аппарата. Так что Ниночку мы увидели сразу. Та самая юная блондинка, хорошенькая прелесть, на мой вкус. Валечка была лучше, но у мастера по маникюру было на этот счет другое мнение. Разговор с кассиршей много времени не занял. Она была последней подружкой погибшего охранника-водителя, и смерть его переживала куда сильнее, чем Валечка. Все время плакала и прямо на глазах теряла все свое очарование. Справедливости ради замечу, что блондинка она была натуральной, в этом была ее сила, но и слабость одновременно. Настоящие блондинки имеют обыкновение ужасно дурнеть, когда плачут. Лично я предпочитаю брюнеток, на них, в отличие от блондинок, бывает приятно смотреть даже по утрам, когда они заспанные и не накрашенные. Но это так, к слову. С Ниночкой Николай встречался 5 месяцев, ни с кем ее не знакомил, водил в кино и рестораны, словом, все происходило в точности так же, как с Валечкой, и на вокзал ездил. В разные дни недели, но строго около 23 часов, отсутствовал минут 15-20, ни сумок, ни пакетов, ни объяснений, кроме лаконичного «одно небольшое дело». «Нина, как вам показалось?» «Он ездил на вокзал только с вами, или он там бывал и один?» «Конечно, он и без меня ездил», — кивнула она, всхлипывая. «Несколько раз было, что он меня провожал домой или сюда на работу, когда у меня ночная смена, и все на часы посматривал, говорил, что ему еще на вокзал надо успеть». «Именно успеть?» — переспросил я. «Это его слова, или он говорил съездить?» «Нет, он говорил успеть, и на часы смотрел». Я повез Вознесенского домой. Жил он на противоположном от супермаркета конце Москвы, так что времени для обсуждения ситуации у нас было более чем достаточно. «Ну и как тебе все это нравится?» – спросил я. «Похоже на наркотики», – не раздумывая ответил журналист. «Небольшие партии, которые можно проложить в обычную сумку вроде моей. 3 килограмма, объем маленький, деньги приличные». Кузнецов встречал один и тот же поезд, который приходит на Казанский вокзал из Средней Азии около 11 вечера. По факту и объяснение было подходящим, но оно как-то не вязалось в моем представлении с личностью Николая. Спокойный, серьезный, добросовестный, сочувствующий, ни грамма спиртного за рулем. И наркодилер? Нет, как-то не так, не вяжется». «А если он встречал поезд в надежде увидеть кого-то, — предположил я, — знал, что человек должен рано или поздно приехать в Москву и приезжал встречать каждый поезд. Хотя нет, тут же оборвал я полет собственной фантазии, не получается. У него рабочий день ненормированный, бывало, что освобождался часов в 8 вечера, а когда и в 6, а бывало, что его до глубокой ночи держали. В таком режиме каждый поезд не встретишь, а если встречать не каждый, то тогда вообще смысла нет. Наверное, он вообще не был завязан на прибытии поезда, потому что не мог заранее планировать свое время. Это и девушки его подтвердили. Он звонил им, когда освобождался. Если они могли и хотели, то встречались. Значит, у Кузнецова на вокзале были просто встречи с кем-то. Но почему именно на вокзале? И почему в одно и то же время? А вот это проще, заметил Саша. Человек, с которым он встречался, мог прийти только около 11. «Может быть, он работает на вокзале до 11. Надо подъехать туда и узнать, сотрудники каких служб заканчивают работу в 11 часов. Может, камера хранения, или смена носильщиков, или кассиры, уборщики. Да мало ли кто. Кузнецов звонил ему, если освобождался вечером, и они договаривались о встрече. А почему встреча длится 15-20 минут? Не один раз 5 минут, другой раз час, а всегда одинаковый промежуток времени. Есть версии? Не знаю пока, признался он, но я буду думать. Слушай, Игорь, а может махнем сейчас на вокзал? А что? Время как раз к 11. У меня вечер свободный, у тебя тоже. Поехали? Все равно ведь по Садовому кольцу едем. Давай свернем к Комсомольской площади. Вообще-то я и сам планировал съездить на Казанский вокзал, но уж никак не в обществе журналиста Саши Вознесенского. У меня и в мыслях не было заниматься дилетантской самодеятельностью. Я собирался прийти в линейный отдел поговорить с местными операми. Представители прессы в таких разговорах всегда лишние. Я завтра съезжу, без длинных объяснений сказал я. Ну почему? Время же есть. И все равно мы едем в том направлении. Саш, я буду разговаривать с операми. И что? А то, что при тебе они говорить не будут. Сам не понимаешь? Это мы к девочке из салона или из магазина можем прийти, достать одну мою ксиву, она как фотографию в форме увидит, так больше ничего читать не станет. А в линотделе совсем другие люди сидят. Они попросят документы у меня и у тебя. И как ты думаешь, что они скажут, когда увидят, что один из нас участковый, а вовсе не опер и не следователь, а другой вообще журналист? Тебе, конечно, пофигу, а мне завтра утром на работу выходить. К этому времени мое начальство уже будет знать, что я влез в чужое дело и намылит мне одно пикантное место». А еще об этом узнает следователь, который ведет дело об убийстве. И ему это все очень-очень не понравится, и попадет не только мне, но и Ивану Хвыле. Ладно, если все так серьезно, я с тобой не пойду, в машине посижу. Или в тот бар зайду, где Кузнецова девочки ждали. Уговорил, вздохнул я. Только я тебя умоляю, Саш, без ненужной инициативы, хорошо? Хорошо. А почему ты так уверен, что оперативники на вокзале не любят журналистов? Ты знаком с ними? Нет, я с ними не знаком. Но журналистов не любят все среднестатические милиционеры. Их любят только самые глупые менты и самые умные. Почему так, удивился он? Да потому что самые тупые просто не понимают, что вы творите. А самые умные, наоборот, очень хорошо понимают и видят, как вас можно использовать. И что ж мы такого, позволь спросить, творим? Нахмурился Вознесенский. Ну ты, может, ничего такого не делаешь? Ты же все больше о литературе и искусстве пишешь. А есть такие, которые активно мешают следствию, разглашая то, о чем надо бы до поры до времени помолчать. Ты пойми, работа по раскрытию преступлений не любит гласности и чужих глаз. А у вас гласность – это профессия. Не в том дело, что журналисты какие-то особенно плохие. Нет, они замечательные ребята. Просто у них у ментов профессии несовместимые, взаимоисключаемые. А ты какой, среднестатический? Замечательный вопрос. И как на него отвечать? Нахально заявить, что я из когорты самых умных? Или причислить себя к тупым, как это недавно сделал мой отец? Или же признаться, что я среднестатический и не люблю журналистов? Правильно меня Светка всегда учила. Надо думать, прежде чем что-то говорить, а то подставишься. Но мой язык с детства был моим врагом. В шахматах это называется вилка, засмеялся я. Подловить меня хочешь? Или хочешь выяснить, как я к тебе отношусь? Не надейся. Я не признаюсь в своей глупости и не стану настаивать на своей гениальности. Я самый обыкновенный среднестатический милиционер. Но благодаря тому, что около моего отца всю жизнь были журналисты, я к ним привык. Узнал поближе, кое-что понял и отношусь к ним хорошо. Уф, кажется, вывернулся. Ну, Вознесенский, с тобой не забалуешь, надо держать ухо востро. Вообще-то на среднестатического ты не очень похож, заметил Саша. Что ты в милиции делаешь? Я пожал плечами, работаю, что там еще можно делать? Ну, можно, например, дурака валять, можно и бабки заколачивать. Если бы я не знал, кто твой отец, я бы как раз на это и подумал, глядя на твою тачку и прочие мелочи. Ботиночки у тебя не форменные, а фирменные, и часы не дешевые, и бумажник, между прочим, из натуральной кожи, английский. Разбираешься, недобро усмехнулся я. И дальше что? Работать в милиции тебе вряд ли интересно, остается один вариант. Ты там валяешь дурака. Я не стал возражать. Ну ладно, пусть так, допустим, ты прав. А почему ты думаешь, что мне работать неинтересно? А что, разве интересно? Да нет, Саш, я с тобой не спорю, просто мне любопытен ход твоих рассуждений. Да ход-то самый простой, улыбнулся он. Светлана сказала, что ты хорошо разбираешься в поэзии. Катя говорила, что у тебя музыкальное образование. Такому человеку не может быть интересно в милиции просто по определению. Светлана ошиблась. Я в поэзии ни черта не смыслю. С чего это она взяла? Она рассказывала, как ты прослушал какую-то песню, сразу сказал, что это плагиат, и назвал поэта, у которого стихи украдены. Причем поэта абсолютно малоизвестного. Я, например, такой фамилии вообще никогда не слыхала, ведь я учился в Литинституте, в поэтическом семинаре. А ты не только автора знаешь, но и оригинальные стихи наизусть прочел. Это говорит о чем-нибудь или нет? Говорит, согласился я, только совсем не о том, о чем ты подумал. Я не в поэзии разбираюсь, а в текстах для песен и романсов. Это все-таки немножко другое. Раз ты учился в поэтическом семинаре, то должен понимать разницу. Я, например, хорошо знаю творчество Сумарокова, Цыганова, Кольцова и совсем почти не знаю Фета и Некрасова. Меня интересовала только та поэзия, которая годится для вокального исполнения. Знаешь, как я в детстве развлекался? Возьму толстенный том «Песни и романсы русских поэтов», Выберу стихотворение, напишу к нему музыку, а потом прошу родителей сыграть мне или спеть то, что когда-то написали на эти стихи композиторы. Если они такого романса не знали, брали ноты в библиотеке консерватории. И я сравнивал, насколько то, как я прочувствовал эти стихи, отличается от того, как их прочувствовал другой музыкант. Вот поэтому песенно-романсовую поэзию я знаю, но это отнюдь не означает, что я вообще в поэзии разбираюсь, так что Светлана тебя дезинформировала». «Но Катя-то сказала правду», — тут же возразил он. «Ты действительно музыкой занимался?» «Ну, занимался, нехотя», — подтвердил я, — «в далеком сопливом детстве. Да вон сколько детей ходят в музыкальные школы, а сколько из них становятся музыкантами? Единицы. Как же ты оказался в милиции? От армии спасался, а потом как-то втянулся. Зачем менять свою жизнь, если все устраивает? К чему у Майи с Катей ездить так далеко, как писал бессмертный Грибоедов?» Я врал нагло и почти вдохновенно. Никакая армия мне не грозила. С моей оконченной на одни пятерки музыкальной школы по тем специальностям, кроме скрипки и гитары, я экстерном сдал экзамены по классу фортепиано, чтобы мамины усилия по моему обучению не пропали даром. И многочисленными юношескими опусами в разных жанрах камерной музыки я легко мог поступить и в консерваторию, и в Гнесинку. Даже если бы моих собственных способностей к музыке оказалось для этого недостаточно, в запасе оставалась тяжелая артиллерия в лице родителей. Уж как-нибудь да поступил бы». Несмотря на относительно поздний час, машин на дорогах было много, и добирались мы из Выхина, где снимал квартиру Кузнецов и где, соответственно, работала кассирша Ниночка, довольно долго. Наконец свернули на Каланчеевку и подъехали к вокзалу. «Ну что, посидишь в машине или в бар пойдешь?» — спросил я, включая двигатель. «Пойду посмотрю своими глазами, что это за бар. Мало ли пригодится, когда буду статью писать». Я проводил Сашу до бара и отправился к коллегам. Не зря же говорят, что жизнь устроена по полосочному принципу. То повезет, то не повезет. На месте убийства мне не повезло, Хвыли отнесся ко мне более чем критически, а следователь более чем недружелюбно. Зато в линейном отделе внутренних дел на Казанском вокзале меня встретили приветливо и выразили полную готовность помочь, даже не спрашивая, с какого этого перепугу к ним явился участковый, а не кто-нибудь посолиднее. «Так я знаю этого типа», — тут же заявил молоденький оперативник по имени Юра, разглядывая фотографию Кузнецова, которую я ему показал. «Мы его отрабатывали. Вот тебе и раз. На какой предмет?» «У нас тут южное направление, наркотрафик, сам понимаешь. Так что к некоторым поездам внимание особое. И вот мы заметили, что этот парень то и дело приходит к таштенскому поезду, что-то с проводниками передает. Значит, не встречает, а провожает. Ну, конечно. Именно поэтому Кузнецов отсутствовал каждый раз примерно в одно и то же время, то есть ровно столько, сколько нужно, чтобы дойти от бара до платформы. Пройти вдоль состава, найти знакомого проводника, отдать передачу и вернуться в бар. 15-20 минут, все точно». Мы сперва фигуранта трогать не стали, проработали с проводником. Она и сказала, что он передает конверт с деньгами какой-то дальней родственнице, которая живет по маршруту движения поезда. Но мы, само собой, проверили. Она конверт показала, мы его вскрыли. Действительно, деньги. И никаких записок, только адрес на конверте и имя той родственницы. Так что в части наркотиков он чист. Когда отходит ташкентский поезд? В 23:16. Вот как раз только что ушел. «Ах ты, черт, чуть-чуть не повезло, а мог бы и проводницу найти. Впрочем, может быть, я зря отчаиваюсь. Юра-то производит впечатление мальчика добросовестного и дотошного. Наверняка у него в материалах есть то, что мне нужно». «Ты не помнишь, в каком городе живет родственница Кузнецова? Сейчас посмотрю». Он загремел связкой ключей, полез в сейф. Копался Юра так долго, что я усомнился в своей первоначальной оценке. «Может, он и дотошный, но в бумагах у него такой же бардак, как и у меня». Наконец он достал толстый блокнот. «Ну, понятно, материалы из оперативного дела он мне показывать не может, а вот свои собственные рабочие записи запросто. Значит так, фамилия проводника Краско Ольга Ивановна. Деньги она возила Руденской Лидии Павловне в город Новокуйбышевск. Адресочек Руденской есть, будешь записывать? А как же?» – кивнул я, доставая собственный блокнот, точно такой же, как у Юры, только обложка другого цвета. Мы одновременно глянули на свои рабочие талмуды и дружно рассмеялись. Я записал адрес и задал следующий вопрос. «Краско сегодняшним составом уехала?» «Вот чего не знаю, того не знаю», — развел руками Юра. «Бригада ташкентская, Краско не москвичка. Что, хочешь с ней поговорить? На мои сведения не надеешься?» «Не в этом дело. Если она возила конверты Руденской в Новокуйбышевск, так как она их передавала? Не почтой же конверт с деньгами отправлять? Значит, Руденская приходила на вокзал к прибытию поезда. Хочу узнать, что это за женщина». «Зачем?» — нахмурился Юра. «Вы ее, что ли, разрабатываете, а не Кузнецова?» «Да нет же. Кузнецов убит, причина не ясна. Нужно искать его знакомых, по документам он детдомовский. Никто даже не знал, что у него в Новокуйбышевске родственница есть. Если он ей деньги регулярно посылал, то, может, она что-то о нем знает? Ну, о его прошлом, о давних делах, о врагах его и все такое. Прежде чем к ней соваться, нужно же понимать, с кем будешь иметь дело, стратегию выработать». «Ну-ну», — вздохнул почему-то Юра, — «можешь, конечно, Ольгу Ивановну Краско дожидаться, а можешь у меня спросить, потому как мы этим вопросом тоже интересовались». Мне стало неловко. И почему я решил, что Юра глупее меня? Только потому, что он существенно моложе? Дурак я набитый. Извини, искренне произнес я. Я был уверен, что вам такие сведения не нужны. Как же не нужны? А мало ли как дело обернется и выяснится, что с этими конвертами не все ладно. Нужно будет опрашивать и Кузнецова, и родственницу его, стыковать показания, ловить на противоречиях. Вот мы и запаслись на всякий случай. Короче, со слов Краско, Кузнецов сказал ей, что Руденская пожилая и не очень здоровая женщина, и гонять ее на вокзал ему не хочется. Поэтому он давал проводнице дополнительно немного денег, чтобы она в Новокуйбышевске спроворила какую-нибудь вокзальную тетку поприличнее, заплатила ей и попросила отвезти конверт в адрес. Краско едет этим маршрутом уже много лет. На каждой станции у нее есть знакомые торговки и кассирши, так что просьбу Кузнецова ей выполнить было легче легкого. В Новокуйбышевске она передала конверт одной и той же бабульке, которая исправно доставляла его Руденской. Он полистал блокнот, нашел нужную запись за 100 рублей. А почему Кузнецов отправлял деньги с оказией, а не почтовым переводом? Краско не знает? Нет, мы ее спрашивали, она не знает. А самого Кузнецова не спрашивали? Конечно. Он сказал, что родственница у него очень старая, больная, за деньгами ни на почту, ни на вокзал ходить не может. Мы его сразу же отпустили. А что? Криминала-то никакого, деньги передавать не запрещено. Краско их через границу не перевозила, только в пределах территории России. Там ведь даже письма не было. В конверте только деньги, на конверте адрес, а на словах, мол, передавайте Лидии Павловне, что это от Коли Кузнецова. Вот у меня так и записано, со слов гражданки Краско ОИ. Мужчину зовут Николаем Кузнецовым. В конверте содержатся деньги, которые он отправляет для своей дальней родственницы Руденской ЛП, проживающей по адресу город Новокуйбышевск, Самарская область, улица и так далее. Да, похоже, наш убитый охранник-водитель не любил не только разговаривать, но и писать. Не дружил он ни с устным словом, ни с письменным. По месту регистрации Руденскую пробивали? А как же? Именно по этому адресу именно она и проживает, и действительно не молодая, не очень здоровая. И последний вопрос. Откуда Краско может знать точно, что вокзальная бабулька доставляет деньги в адрес, а не кладет себе в карман? Она не говорила? Ну вот уж этим мы совсем не интересовались. Но ты сам рассуди, капитан. Разве стал бы Кузнецов столько времени отправлять деньги с одной и той же проводницей, если бы передачка не доходила до адресата? Да стоило ему хоть раз узнать, что Руденская денег не получила, он бы эту Краску одним пальцем придавил. Он же здоровенный был, сильный, молодой, с такими шутки плохи. Я так думаю, Руденская каждый раз, как деньги получала, тут же ему звонила и благодарила. Так что он точно знал, что все в порядке, люди надежные, никто его не обманывает. Я от души поблагодарил оперативника Юру, который по молодости лет охотно делился информацией, чего сыщики постарше никогда не делают. А может быть, ему просто было скучно и хотелось с кем-нибудь поговорить, и я удачно подвернулся. Все бы ничего, но я никак не мог найти объяснение тому факту, что Николай Кузнецов упорно не хотел пользоваться услугами почты и посылал деньги с проводником. Объяснения насчет немощи и болезни меня не устраивали. Может, до вокзала этой Руденской впрямь недалеко добираться, но уж почта-то наверняка рядом. А если она так немощна, что и до почты дойти не может, то значит, должен быть кто-то, кто помогает ей по хозяйству и ходит в магазин. Так что получить перевод в любом случае можно. Нет, я все понимаю. Бывают ситуации, когда оказия лучше почты. Например, если деньги нужно передать срочно. По почте-то они будут бог знает сколько времени идти, а если передать с проводником, их получат совсем скоро, уже завтра, а то и через несколько часов. Но для таких случаев существуют телеграфные переводы. Деньги приходят в течение суток, как телеграммы. Правда, за телеграфный перевод берут большую комиссию. Может, Кузнецов экономил? Все может быть. И потом. Он отправлял деньги систематически, примерно раз в месяц. Накопит, пошлет, накопит, пошлет. Или даже не так. Получал зарплату, сразу откладывал сумму для родственницы и посылал. Тут срочностью, неотложностью как-то не пахнет. Скорее, похоже на постоянную материальную поддержку. Значит, родственница не такая уж дальняя. То есть она может быть дальней по крови, но близкой по душе. И Кузнецов ее любил и заботился о ней. Но тогда почему никто о ней не знает? Ни сотрудники Анташева, ни подружки Николая. Неужели он до такой степени был скрытен и неразговорчив? Фантастика. Уж не знаю, сколько чашек кофе выпил Саша Вознесенский, ожидая меня в вокзальном баре. Но сигарет он за это время выкурил, судя по пепельнице, не меньше десятка. Совсем здоровье не бережет. «Садись, рассказывай». Он снял со стула свою сумку, освобождая для меня место. Я отрицательно покачал головой. «Нет, поехали, по дороге расскажу, поздно уже». Всю дорогу до Сашиного дома на Щукинской мы обсуждали странности Николая Кузнецова в части отправки денег в город Новокуйбышевск. Какие только версии мы не выдвигали, каких предположений не понастроили, вплоть до наличия у Кузнецова внебрачного ребенка, который воспитывается не матерью, а пожилой родственницей то ли Колиной, то ли матери этого ребенка. В общем, это было весьма и весьма похоже на правду, потому что объясняло сразу два факта. Систематичность отправки мат-помощи и молчание о том, что у него есть любимая родственница. Никакая она не любимая, может, даже не его, а той женщины, которая родила от него ребенка. Была еще версия шантажа. Некая руденская Лидия Павловна шантажировала Николая, регулярно требовала финансовых вливаний в свой карман. Версия была хороша тем, что указывала на наличие в жизни охранника-водителя какой-то тайны, которая вполне вероятно и привела, в конце концов, к убийству. Были и другие гипотезы, менее интересные, но ни одна из них так не дала ответа на вопрос о том, почему же все-таки проводник и поезд, а не почта и телеграф. «Ты как насчет съездить в Новокуйбышевск?» – спросил я журналиста. «Запросто. Ты меня одного хочешь отправить? Ни за что. Одно дело, если там живет милая старушка, которая Коле Кузнецов помогала исключительно из родственной любви. Тут ты один справишься. А если там шантаж? Если там темная история и сидит в городе Новокуйбышевске не милая старушка, а старая корга? Или, что еще хуже, она сидит там за болванчика, то есть является владельцем адреса, на который Коля слал деньги, не более того? А сама деньги предназначены совсем другим людям, серьезным, очень недобрым. Ты попадешь как кур в ощупь, и тебя потом долго-долго не смогут найти, даже с собаками. Поедем вместе, только мне нужно с работой прокрутиться. Если лететь самолетом, то можно опернуться за один день, так что поедем либо в выходные, либо будем ждать, пока я смогу отпроситься за свой счет. Кстати, я оживился, потому что мне в голову пришла занятная мысль. Если Руденская просто владелица адреса, то это может объяснять, почему Кузнецов не пользовался почтой. Ему так шантажисты велели. А смысл в чем? Не понял Саша. Вот смотри, они не дают ему своего адреса, что вполне естественно. Адрес они дают совершенно посторонний. Живет там милая одинокая бабулечка, которая не прочь подзаработать, оказывая внешне вполне невинную услугу. Ну, не трудно ли? Конверт получил, конверт отдал. Вот и все хлопоты. Теперь представь себе, что эта бабулечка начинает каждый месяц ходить на почту, как на работу, и получать там переводы, несопоставимые с размером пенсии. Новокуйбышевск, город, конечно, не маленький, но и не Москва. И девочки на почте всех постоянных получателей переводов быстро запоминают. А ну как разговоры пойдут, что, дескать, бабка Руденская из Москвы деньги получает каждый месяц. А ну как эти разговоры до милиции дойдут, а там вдруг заинтересуются. Потому как милиционерам давно известно, что у старушки Лидии Павловны сосед или сынок, или внучок, или племянничек 25-юродный, трижды судимый уголовник. Или еще как-нибудь закрутится. Вариантов масса и риск велик. Резонно. А если вокзальная тетка проболтается, начнет рассказывать направо и налево, что регулярно носит руденские конвертики с ташкентского поезда, тогда как? В сообразительности Саше Вознесенскому не откажешь. Действительно как? А очень просто. Если за этими деньгами стоит какое-то вымогательство или еще что-нибудь зловредное, и если у плохих людей достало ума подставить бабку Руденскую вместо себя, то наверняка они догадаются поработать и с вокзальной теткой, прижать ее в темном уголке и доходчиво объяснить, чтобы молчала, потому как ежели начнет рот открывать, где не положено, то мало того, что приработка лишится, но еще и неприятностей себе наживет. Вот так примерно. Но очень сложно. Очень все сложно получается. И ради чего? Ради миллиона долларов или хотя бы ради 100 тысяч, которые по меркам города Новокуйбышевска являются колоссальной суммой? Нет, ради ежемесячных 200 долларов. Смешно. Примерно так же, как участковый в смокинге. Надо ехать в Новокуйбышевск и выяснять все на месте. Много лет назад, когда они в школе проходили крестовые походы и религиозные войны, Хан спросил отца. «Пап, а ты мусульманин?» «Нет», – удивился Керим Джангирович. «А кто же ты?» «Я атеист. Но если бы меня воспитывали в религии, то я, конечно, был бы мусульманином, потому что мои родители, твои дедушка и бабушка – азербайджанцы». «А мама кто?» «Наша мама тоже атеистка», – засмеялся отец. «Ты хочешь знать, кем она могла бы быть, если бы верила в Бога?» «Ну да», – кивнул мальчик. «Давай подумаем. Наша мама родилась в Москве, но ее родители жили на Западной Украине. Там очень много католиков, но и православных много, так что 50 на 50. Она могла бы быть католичкой, а могла бы исповедовать православие. В любом случае, она была бы христианкой. Почему тебя это интересует? Хочу понять, какая религия лучше. Пап, а что лучше, христианство, иудаизм или мусульманство?» Керим Джангирович посмотрел на сына с удивлением, но и с одобрением. «А вот скажи мне, какой цвет лучше, красный или желтый?» «Ну, хан задумался. Наверное, красный. Почему? Он мне больше нравится. Представляешь, красная спортивная машина, Феррари или Порше?» «Сынок», — перебил его отец, — «ты подменяешь понятие. Я ведь не спросил, как машина какого цвета тебе больше нравится. Я спросил, какой цвет лучше. Просто цвет сам по себе безотносительно к машине и к твоим личным вкусам. Не торопись, если у тебя нет готового ответа, подумай немного. Когда надумаешь, скажешь». Хан думал 30 минут. Ходил по квартире, листал многочисленные альбомы по искусству, рассматривал висящую в шкафу одежду. Ему очень нравилась мамина бирюзовая блузка. Он подумал было, что бирюзовый цвет самый лучший. Он так радует глаз, от него на душе становится как-то празднично. Но с другой стороны,